Итак, прежде всего вы, госпожа Онода, увидев гипсовую маску, обратили внимание, что она похожа на Синьити Какимото, просматривая записи в блокноте, спросил Кусанаги. «Да», — сказала Онода, сидевшая, вытянувшись по струнке. «Мой муж с давних пор был в приятельских отношениях с господином Какимото. Они часто вместе играли в гольф. Известие о том, что Какимото пропал без вести, его сильно встревожило». «Вы, наверное, очень удивились, когда увидели это», — Кусанаги показал кончиком шариковой ручки на гипсовую маску, лежащую на столе. «Да уж», — Хироми откашлялась, точно прочищая горло. «Глазам своим не поверила. Но уж очень похоже, и родинка на том же месте. Я не могла не сказать ей». Она посмотрела на понуро сидящую рядом Рёко Какимото. «Вы действительно уверены, что это ваш старший брат?» — спросил ее Кусанаги. «Уверена», — тихо сказала женщина. Глаза ее все еще были красные от слез. Кусанаги, скрестив на груди руки, посмотрел на маску, задумчиво покачиваясь на стуле. Они находились в приемной школе. Заметив необычную реакцию женщин на экспонат, Кусанаги заговорил с ними, и из последующего разговора выяснилось, что гипсовая маска имеет отношение к некоему инциденту. Он решил расспросить поподробнее. Оказалось, что маска была, как две капли воды, похожа на старшего брата Рёко Какимото, Синьити, пропавшего этим летом. Кусанаги повернулся к сухопарому пожилому человеку, сидевшему чуть в стороне. Это был учитель, отвечавший за работу клуба по естествознанию, в попечении которого находился музей курьезов, звали его Хаясида. «Господин учитель, вероятно, вы ничего не знали об этом?» — спросил он, показав на маску. Учитель Хаясида резко выпрямился. «Да, конечно. Для меня это новость. Все экспонаты музея целиком на совести учеников. Мы поощряем в наших воспитанниках самостоятельность. Мне кажется, сегодня это очень важно», — сказал он виноватым тоном, видимо, беспокоясь, как бы ответственность не легла на него. В этот момент в дверь постучались. Хаясида, вскочив, открыл дверь. «А, вот и вы, наконец-то, проходите». Вошли два школьника, оба, как часто бывает в этом возрасте у мальчиков, худощавые. Один в очках, другой с прыщавым лбом. Терухико Ямабе и Такео Фудзимото. Тот, что в очках, Ямабе. Он держал в руках картонную коробку. «Это ваша работа?» — спросил Кусанаги, переводя взгляд с одного на другого. Школьники, переглянувшись, кивнули. Кусанаги увидел, что оба не понимают, из-за чего поднялся весь этот сыр-бор. «Где вы взяли форму для маски?» — спросил Кусанаги. «Ведь вы залили гипс в форму, правильно я понимаю?» Ямабе почесал затылок. «Нашли», — прошептал он. «Нашли?» «Вот она». Ямабе приподнял крышку принесенной коробки и, достав из нее то, что было внутри, протянул Кусанаги. «Это...» Кусанаги впился в предмет глазами. «Это была металлическая маска, но в отличие от обычной маски, словно вывернутая наизнанку. Таким образом, если залить в нее гипс и дать ему затвердеть, получится маска, выставленная в музее». Кусанаги не мог в точности сказать, что это за металл. Тонкий, как у алюминиевой банки из-под сока, запечатленные на нем черты лица были, без всякого сомнения, те же, что и у гипсовой маски. «И где же вы это нашли?» — спросил Кусанаги. «В Тыквенном озере», — сказал Ямабе. «В Тыквенном озере?» «Оно так называется. Озеро в природном парке», — выдавил из себя Фудзимото. По словам школьников, они нашли металлическую маску в прошлое воскресенье. Ямабе пришла в голову идея сделать с ее помощью гипсовый слепок. Получилось так здорово, что они немедля отнесли ее в музей. «Это все?» «Кажется, да». Ямабе повернулся за поддержкой к Фудзимото, тот молча кивнул. «Это озеро. Вы не заметили в нем ничего странного?» «Странного? Я хочу сказать, чего-то необычного. Может быть, что-то бросилось в глаза». «Но ведь мы не каждый день туда мотаемся», — Ямабе насупился. Фудзимоте также, судя по виду, нечего было добавить. Кусанаги повернулся к Рёко Какимото, беспокойно всматривавшийся в мальчуганов. «Тыквенное озеро. Это ни о чем вам не говорит? Может быть, ваш брат упоминал о нем?» «Впервые слышу», — она покачала головой. Кусанаги потер лицо и заглянул в свои записи. Он никак не мог решить, следует ли рассматривать случившееся под криминальным углом. Разумеется, в конце концов, решать не ему, но он не знал, каким образом доложить начальству об этой странной истории. «Извините, господин детектив», — смущенно заговорил учитель Хаясида, Если лицо на маске принадлежит брату этой женщины, то в чем, собственно, проблема? Учителя прервал вновь раздавшийся стук в дверь. «Войдите», — сказал Хаесида. Дверь приоткрылась, и показалась голова мужчины. «Извините, пришла госпожа Какимото, жена брата», — пояснил Рёко. Кусанаги кивнул. В начале беседы он попросил Рёко позвонить ей. «Пригласите ее сюда», — сказал Кусанаги мужчине. Но не успел тот ответить, как дверь широко распахнулась, и на пороге появилась женщина, лет 35, длинные волосы, небрежно связаны в пучок. Видимо, она очень спешила, не успела даже покрасить губы. «Ты только посмотри!» — Рёко Какимото показала на гипсовую маску. Едва увидев маску, женщина выпучила глаза, казалось, они вот-вот выскочат из орбит. «Похоже, Кусанаги хотел продолжить на вашего мужа», но тотчас понял, что вопрос излишен, и прикусил губу. Женщина, закрыв рукой лицо, застонала и рухнула на пол. Глава третья. На списке сотрудников, как обычно висящим на двери лаборатории, напротив имени Манабу Югавы был прикреплен магнит, свидетельствующий, что он на месте. Удостоверившись в этом, Кусанаги дважды постучал в дверь. Послышалось «Войдите». Только он открыл дверь, слева от него раздался тихий хлопок. Повернувшись, он увидел, что по направлению к нему медленно плывет кольцо белого дыма размером со спасательный круг. Вновь раздался хлопок, и вновь к нему поплыло такое же белое кольцо, запахло антимоскитной ароматической палочкой. Когда глаза привыкли к полутьме, он увидел в углу комнаты большую картонную коробку. В передней стенке было проделано отверстие 10 сантиметров в диаметре. Возле коробки стоял Манабу Югава в белом халате с засученными рукавами. «Салют в честь твоего визита», — сказал он и хлопнул ладонью по задней стенке коробки. Из отверстия вырвался белый сгусток дыма. Он тотчас принял форму кольца и поплыл в сторону Кусанаги. «Это еще что такое?» — спросил Кусанаги, отмахиваясь. «Очередной фокус». «Никакого фокуса. Внутри коробки антимоскитная ароматическая палочка. Дождавшись, когда дым заполнит коробку, достаточно слегка ударить по ней, чтобы получилось дымовое кольцо. Среди вас, курильщиков, есть индивиды, любящие пускать кольца дыма изо рта. Так вот это то же самое. Вещество в жидком или газообразном состоянии ведет себя прелюбопытнейшим образом. Моя гипотеза состоит в том, что многие феномены, которые люди принимают за паранормальные, всего лишь проделки жидкости или газов». Югава нажал на выключатель, и комната осветилась ярким неоновым светом. «Буду счастлив, если ты с такой же легкостью объяснишь странную историю, с которой я пришел». Югава опустился на металлический стул. «Что на сей раз? Неужто призрак с того света?» «Почти угадал». Кусанаги открыл принесенную спортивную сумку и достал предмет в полиэтиленовом пакете. «Посмертная маска призрака». Увидев металлическую маску, Югава удивленно поднял бровь и протянул руку. «Дай-ка взглянуть».